Глава 31. Аманда закончила чтение последних страниц и аккуратно сложила их на письменном столе. Она сразу подумала о Тайлере. Как же много ему пришлось перенести. Сколько лет приходилось хранить тайны, переходя от одной постели умирающего к другой. Вскоре она услышала, как он возвращается, и что-то тихонько говорит призраку, проходя по коридору мимо ее комнаты. Она хотела было выйти, чтобы поговорить с ним о рукописи, которую прочитала, но в последний момент заколебалась. Аманда спросила у себя, верит ли она в прочитанное. «Да», — подумала девушка, — «я верю». И все же новое знание не укладывалось в ее прежние представления о жизни. Она сурово предложила себе обдумать возможность безумия Тайлера, одержимость иллюзиями, являющимися плодом ее воображения. Не исключено, что все это обман. Аманда понимала, что должна опасаться мошенников. Эти мысли внушались ей с самого детства. Ладно, если это мистификация, то страницы, которые она сейчас прочитала, могли быть написаны вчера. Но фраза «написаны вчера» заставила Аманду вернуться на сутки назад. Нет, вчера он не мог написать это. Тайлер лежал на грунтовой дороге в пустыне и умирал, не говоря уже о том, как много событий произошло с тех пор. Аманда сделала глубокий вдох и медленно выдохнула. Она видела, как Тайлер приходил в себя после катастрофы. На ее глазах он дважды исцелился от серьезных ранений, и он воспользовался своим даром общения с умирающими в ее присутствии. Тайлер не безумен, и он не мошенник. Все это странно, но вовсе не обман. Аманда признала, что не может судить о Тайлере объективно, слишком сильно ее влечет к нему. Она встала и накинула легкий халатик. «Нужно проверить, как себя чувствует Брэд», — подумала Аманда. Аманда направилась к двери, когда появились привидения. Аманда вздрогнула, поднесла руку к горлу и сумела подавить испуганный крик. Она поняла, что после истории Тайлера стала относиться к привидениям иначе. Он не знает об их присутствии, тогда почему она видит их? Аманда стала внимательно изучать лица, пытаясь понять, что на них написано. Теперь она не нашла в них ни одобрения. Тетя и дядя выглядели встревоженными, а ее родители — безмятежными. Аманда не помнила, чтобы у ее матери при жизни бывало такое выражение лица. Даже на фотографиях, сделанных задолго до вступления в брак, она не была такой спокойной. «Ты красивая, мама», — сказала Аманда. Выражение лица матери не изменилось, но, возможно, Аманде только показалось, что-то промелькнуло в глазах. Кажется, они немного просветлели. Потом Аманда заметила, что они стоят между нею и дверью. «Вы хотите мне что-то сказать?» — спросила девушка. Они не шевелились, не делали никаких жестов. Она ждала. Привидения двинулись к ней. За долгие годы Аманда очень часто видела их, но никогда прежде они не оказывались так близко. Ей стало страшно, и она вдруг поняла, что прежде их неожиданное появление могло напугать ее, но настоящего страха они никогда не вызывали. «Почему вы это делаете?» — спросила она, чувствуя, как задрожал ее голос. «Я всего лишь хочу проведать Преда». Ей показалось, что мать едва заметно покачала головой. Они подступили к ней, и Аманда ощутила холод. Все ближе и ближе. Воздух стал ледяным. Она содрогнулась. «Не надо!» — прошептала Аманда. Охваченная паникой, она резко повернулась, сбросила вазу, которая с грохотом упала на пол, подбежала к двустворчатым дверям, выходящим на террасу, и распахнула их. Затем она быстро подошла к перилам, ухватилась за них и стала жадно вдыхать свежий воздух. Вечер выдался прохладным, но все же тут было теплее, чем в ее спальне. «Аманда!» Она обернулась и увидела Тайлера. Должно быть, он все это время стоял здесь. Рядом она заметила призрака, который смотрел на нее, склонив голову набок. «Ты в порядке?» — — спросил Тайлер, шагнув к ней. «Я слышал какой-то шум. С тобой ничего не случилось?» Из дома донесся звонок интеркома. Он не обратил на него внимания. «Я что-то разбила», — дрожа ответила Аманда. «Большую вазу». «Не имеет значения», — сказал он, вплотную подходя к Аманде. Теперь он почти касался ее руки. Звонил сотовый телефон Тайлера. «Ответь», — сказала она, подумав, что кто-то близок к смерти, а она отвлекает Тайлера, мешая ему услышать последние мысли умирающего. «Это Алекс», — удивленно сказал Тайлер и нажал на кнопку. «Алло, Алекс, в чем дело?» Он посмотрел на Аманду с легкой улыбкой. «Все хорошо», — продолжал он. «Просто я уронил вазу». «Да, я оценю твою бдительность. А в остальном все в норме». «Ладно, я рад, что вы охраняете Брэда вдвоем. Да? Спокойной ночи». Он убрал телефон. «Спасибо, что прикрыл меня», — сказала она. «Но если Алекс была с Роном, он догадается, кто все тут крушит». «При чем тут Рон? Кроме того, я не думаю, что он тебя выдаст. И вообще это ерунда». «Ты это все время повторяешь, но ты же не знаешь, какую вазу я разбила. Думаю, она была антикварной». «Ты не поранилась?» «Нет». «Тогда все, что в этой комнате имело для меня ценность, не пострадало». Аманда улыбнулась. «Так что же случилось?» Тихо спросил Тайлер. «Что тебя напугало? Рукопись, которую я дал тебе прочесть?» «Если так...» «О, вовсе нет. Я рада, что ты принес ее мне. Благодарю за доверие». «А мне кажется, что это я должен сказать тебе спасибо». Тайлер не сводил с нее пристального взгляда, и она поняла, что видит в его глазах. Аманда затаила дыхание. Она не сомневалась, что сейчас он прикоснется к ней, быть может, даже поцелует. И он действительно протянул к ней руку, но в последний момент убрал ее. Она вздохнула. Неужели ей самой следует сделать первый шаг? Неожиданно ее отвлек призрак, бросившийся к ним. Аманда застыла на месте, но пес промчался мимо. «Ты становишься все больше похожим на меня, Тайлер!» — послышался голос, заставивший их обоих вздрогнуть. Тайлер обернулся и встал так, чтобы загородить собой Аманду. «Пожалуй, это худшее оскорбление, которое ты мог нанести мне, Колби», — ответил Тайлер. Тот рассмеялся. «Колби?» — сказала Аманда, выходя из-за спины Тайлера. «Что он здесь делает?» «Вот мы и встретились снова», — сказал Колби, оглядывая ее с ног до головы. «Впрочем, если бы я знал, как прелестно ты выглядишь в ночной рубашке...» Тайлер шагнул вперед. «Прошло много времени, Колби, но если ты думаешь, что на этот раз исход будет другим...» Гость поднес руку к челюсти. Грустные воспоминания. Тряхнул головой и снова засмеялся. «Держи себя в руках, капитан Хоторн. Пожалуй, я не стану рассказывать, что мне удалось узнать». «Пошел вон», — сказал Тайлер. «Ты проклятый лжец, поэтому меня не интересует твоя история». «Проклятый? Наверняка», — согласился Колби. «Но разве это не относится и к тебе?» «Призрак!» — позвал Тайлер. «Ну зачем же?» — усмехнулся Колби. «Тебе прекрасно известно, что призрак придет на помощь, если я попытаюсь причинить тебе вред, но в остальном я его не интересую». «По правде говоря, Тайлер, мне не хочется говорить о твоих манерах, но жизнь в Америке не пошла тебе на пользу». «Пошел вон», — повторил Тайлер. «Или ты хочешь услышать это в третий раз?» Колби бросил взгляд на Аманду, а потом снова повернулся к Тайлеру. На его губах появилась улыбка. «Мисс Кларк испытывает другие чувства. Похоже, я заинтересовал ее». Так оно и было, но она не собиралась помогать Колби раздражать Тайлера, поэтому она промолчала. Колби слегка поклонился. «И все же Несмотря на то, что она меня заинтересовала ничуть не меньше, я уйду. Но тебе следует быть рядом с мисс Кларк, Тайлер. В противном случае я могу вернуться и возобновить мое знакомство с ней». И он скрылся за углом дома. «Он ушел?» — прошептала девушка. «Да», — ответил Тайлер, как и призрак, глядя вслед Колби. «Но как он преодолел твою систему безопасности?» «Он обладает особым мастерством», — рассеянно ответил Тайлер и тут же напряженно спросил. «Как вы познакомились?» «На вечеринке у Ребекки». «На вечеринке?» Тайлер нахмурился. «Но я не видел его». «Наверное, он ушел раньше, перед нами». Тайлер повернулся к ней, и его лицо просветлело. «Приношу свои извинения за то, что он тебя испугал. Ты в порядке?» «Да», — ответила она, но ее голос предательски дрогнул. Он обнял Аманду за плечи. «Давай вернемся внутрь», — предложил Тайлер. Они сделали несколько шагов по направлению к ее спальне, но тут он остановился. «Я хочу задать тебе один вопрос, Аманда, и, надеюсь, ты ответишь откровенно. Не сомневаюсь, что Колби вновь проникнет в дом, если ты окажешься в своей комнате. Он опять преодолеет систему безопасности и навестит тебя». На лице Тайлера появилось выражение мрачной решимости. «Если ты предпочитаешь дождаться его...» «Нет!» Он заметно расслабился. «Тогда у меня есть одно предложение. Надеюсь, ты понимаешь, что я делаю его, чтобы защитить тебя. Тебе известно, что я не нуждаюсь во сне?» «Да, за исключением тех моментов, когда случается приступ лихорадки». «Верно. Но сейчас лихорадка мне не грозит. Если ты позволишь, я буду охранять тебя ночью». «Охранять меня?» «Вот о чем я тебя прошу. Ты готова провести эту ночь в моей комнате? Я буду оставаться рядом, но обещаю, что не стану навязывать тебе свое общество». Аманда подумала, что сейчас не самый подходящий момент, чтобы говорить Тайлеру, что его общество будет ей приятным. Очевидно, Тайлер не испытывал к ней каких-то особых чувств, ведь он предложил ей спать в его постели в одиночестве. «Что ж, если немного подумать, чего мог желать от нее человек, обладающий опытом 200-летней жизни? Скорее всего, он считает ее ребенком, а его намерение присмотреть за ней показывает, как он относится к ней на самом деле». Гордость едва не заставила Аманду отказаться от его предложения, но тут она представила, как вернется в свою спальню к привидениям, туда, где может снова появиться Колби. А так она будет рядом с Тайлером, он не позволит, чтобы кто-то причинил ей вред. Может быть, если у них появится возможность немного поговорить, она начнет лучше понимать его. «Хорошо», — сказала она. «Благодарю», — ответил он, и Аманда услышала в его голосе облегчение. Аманда испытала легкую неловкость, когда ложилась в постель, но это чувство сразу же сменилось удовольствием, как только он присел рядом и провел ладонью по ее волосам. «Спокойной ночи, Аманда», — сказал он и нежно поцеловал ее в висок, после чего выключил лампу у нее над головой. «Спокойной ночи, Тайлер», — ответила она, когда он поднялся на ноги. Она опустила голову на подушку, вдохнула его запах и грустно улыбнулась в темноте собственным мыслям. «Ты жалкое существо», — сказала себе Аманда, но снова сделала глубокий вдох. В лунном свете девушка видела Тайлера, который стоял возле дверей, ведущих на террасу. Она с трудом различала его черты. «Сколько ты сможешь прожить тут?» — спросила она. «Обычно я нигде не задерживаюсь более чем на полдюжины лет, максимум на 10». «Но это Лос-Анджелес, Тайлер. Здесь никто не стареет». «Пожалуй, тут мне будет немного легче не привлекать внимание к своим особенностям. В большом городе их заметят не сразу, как и в тех местах, где люди живут своей жизнью, общаясь с соседями. Но рано или поздно придется уносить отсюда ноги». «Люди в Южной Калифорнии часто переезжают», — сказала Аманда. «Дед Рона был единственным нашим соседом, прожившим здесь более 5 или 6 лет». «Вполне возможно, но со временем бюрократия загонит меня в угол. К примеру, я не могу постоянно выглядеть на 24 года. Для этого нужно менять права и паспорта». «И как ты решаешь эту проблему?» «Я стал большим специалистом по подделке документов, не хуже Адриана. Если ты захочешь посетить кладбище, на которых я похоронен как один из моих предков, это займет немало времени. К тому же я отличаюсь от Адриана тем, что не убиваю людей, чтобы заполнить нужный гроб». Он немного помолчал. «Должен признать, что в век компьютерных технологий это стало немного труднее, но пока я справляюсь». «Ты ведь знал, что Рон — превосходный хакер?» Тайлер улыбнулся. «Да, мы выяснили, что у нас есть общие интересы. К тому же мне везет. Некоторые люди, которым я оказывал услуги, готовы помогать, не задавая лишних вопросов». «Или начинают работать на тебя, как Алекс и Бен?» «Несмотря на то, что я плачу им деньги, нас связывает дружба, а не обычные отношения между боссом и его подчиненными». Он вновь немного помолчал. «Тем не менее, пройдет еще 5-6 лет, и я буду вынужден расстаться с ними. Имей это в виду, Аманда. Скорее, рано, чем поздно, мне придется уехать из этого города». Пожалуй, он не мог сформулировать свои мысли более определенно. Аманда расстроилась, но велела себе быть сильной. Тайлер уже рассказал ей гораздо больше, чем любому другому человеку. И если бы она не волновала его, он бы не уложил ее в свою постель, даже если и не захотел оказаться рядом. Пока.